Тебя превозношу, Святой и славный Иисус, склонившись пред Тобой, Тебе свою любовь я приношу. Тебя превозношу, Святой и славный Иисус, склонившись пред Тобой, Тебе свою любовь, Тебе свою любовь я приношу. Ты прекрасней всех. Тебе жизнь свою.